За спиной послышался стук, и в комнату влетела взъерошенная молодая женщина с информационным планшетом, чуть ли не пинками выпихнув меня за дверь. «Ты слышал, что вчера?» Хлоп. Дверь перед моим лицом захлопнулась. Интересно, в бухгалтерии оставили распашные двери специально, или же им просто лень заменить их на более надежные раздвижные? Встряхнув головой, чтобы отогнать бессмысленные мысли, я развернулся на пятках и направился к лифтам. Настроение теперь не к черту. Почему я упустил из виду требование о стаже для получения лицензии? Хотя, если подумать, это требование фактически убивает всех свободных риперов, ведь получить стаж можно только у рипера с лицензией. Может быть, именно поэтому все серые риперы так тщательно скрываются? Если учесть этот момент, получается, что вся официальная продукция, которую устанавливают серые риперы, лишается страховки, так как целостность программного обеспечения нарушается. Хех, забавная мысль, особенно если учесть, что после покупки большинство имплантов все равно не будут поддерживаться продавцами, так как 60% всех покупок осуществляется через вторые руки или черный рынок. Почему я об этом задумался? Мне сейчас нужно думать, как получить стаж. Двери лифта закрылись, везя меня на парковку. Алло, доброе утро, Грег. Доброе. Наткнулся на особенности корпоративной бюрократии? Как ты узнал? Я же такая и скрытный. Язвительно протянул я в трубку. Сказать сразу не мог, у тебя же уже есть лицензия. У меня есть, но она не считается полноценной без работы на корпоратов. Чего? Для тупых, мне нужно отработать 5 лет на травму для получения полноценной лицензии. Как ты вообще лицензию получил? Вскрывал трупы. Чего? Ты что, работал в гнойнике? Гнойник, первый раз слышу подобное о лабораториях травмы. Да рассказывай уже. Двери лифта открылись на парковке, выпуская меня. Для местных было нормально видеть человека, идущего по городу и кричащего в пустоту. Некоторые для приличия прикладывают руку к уху или включают подсветку зрачков, но многим похер, они идут и орут, так как по-другому ты и слова в голофон не скажешь. Ты можешь ускорить получение стажа, работая в лабораториях. Да я лучше в оперов травмы запишусь, чем пойду на поклон к своему боссу. Двери арендованного Май-Май захлопнулись, впуская меня в салон однорядной малолитражки. Перестань, пожалуйста, вставлять свои русские фразы через слово, может тогда я начну тебя понимать лучше. Название травмы произносится не так, перестану, когда кончатся курсы боевого медтехника. Так зели, не то слово. Каждый день подъем, за пару секунд облачаешься в броню и выходишь на открытую площадь на крыше, чтобы провести тренировку. Пока все отжимаются и бегают, мне нужно провести операцию под условным огнем и стабилизировать пациента. И так каждое утро. Чего ты хотел от сугубо практических курсов? Может быть, знаний, которые я и так знал, или тренировок по боевому сложеванию, которые так и не проводились? Да я ни черта не знаю, для чего Джов заставил меня их проходить. Зато ты получаешь опыт, и это спасет тебе жизнь в будущем. И как ты это видишь? Ехидно спросил я Грега. Если ты не сможешь стабилизировать упавшего рядом пиджака, тебя, скорее всего, убьет на месте охрана, прежде чем ты успеешь скрыться за территорией Найт-Сити. Ладно, я тебя понял. Вздох. Я сконцентрировался на дороге, успокаивая разубешивавшиеся эмоции. Тихая музыка на фоне и шуршание машин за окном успокаивали. Пока я не попал в очередную пробку, ты можешь связаться со своим руководителем и порекомендовать меня, Грег? Да, я могу тебе помочь. У них постоянная нехватка персонала, а у меня остались контакты моего прошлого руководителя. Только учти, он обязан связаться с твоим начальством. По-другому ты стаж не получишь. Хорошо, я согласен. Ох, опять я попаду в какую-то жопу. Ожидай как минимум ковыряние в хроме снятого с тел. Ты, кстати, где? Да вот Сан-Марабей проезжаю. Захвати мне такой стройки. Ага, жди тогда. Как только я сбросил голо, из-за поворота показалась вывеска закусочной на тройном перекрестке. Тройной шанс. Это заведение не самый плохой образчик среди фастфуда. Я бы даже назвал его домашним рестораном. Однако за последний год оно горело как минимум 3 раза, но каждый раз восстанавливалось. Автоматическая дверь открылась передо мной, и раздался мелодичный звук колокольчиков. Йо, где такую классную штуку раздобыли? Это же песнь ветра, в ближайшей сувенирной лавке, ответил Грег, сидя за столом, который должен был быть регистратурой. Он явно скучал. На одном мониторе, свисавшем с потолка на длинном кронштейне, бежали длинные строки кода, а на другом шел мультфильм с невероятно яркими цветокором. Я думал, ты типа к вудуистам принадлежишь, и вокруг должны быть крутые вуду-приколы, а не китайские колокольчики. Бур, я американец в третьем поколении. Я гаитянец настолько же, насколько ты русский. А твои татуировки, вылитый абориген, семейные традиции, не связанные с вудуистами. Я засунул руку в пластиковый пакет, вынимая вкусно пахнущий тако. Лови, семьянин. Грег поймал в полете тако с хрустящей лепешкой, напоминающей оранжевый чипс, и начинкой цвета огуречного смузи. В тройке готовили божественные тако, которые не вытекали из-за густой начинки и приятно хрустели, когда их откусывали. Это лакомство разительно отличалось от обычных химических тако из торговых автоматов по всему городу. В тройке не стремились использовать только натуральные ингредиенты или доказать, что продукты там настоящие, они просто делали что-то вкусное. Возможно, именно поэтому Грег так полюбил этот небольшой магазинчик за углом. Я облокотился на пошатнувшуюся стойку, которую так и не собрали до конца, а детали лежали за спиной отдыхающего латиноса. Почему ты мне не рассказываешь о своей семье? Даже девчонки о тебе больше знают, чем я. Может, потому что ты не баба и я к тебе не подкатывал? А что, есть чем хвастаться? Да особо нечем. Татуированный задумался, раздумывая о том, что мне рассказать. Я его не отвлекал, ожидая откровения. Мой отец держит пару доменов в сети и поднимает на этом неплохие деньги. А мать мертва. Ау, не знал, извини. Да ничего, я уже смирился. Именно из-за нее я и стал рипером. Я хотел успеть отучиться и вылечить ее, но не успел. Она сгорела у отца на руках. А в то время у нашей семьи не было полноценного бизнеса, мы только переехали в город, и никто не собирался помогать нам, бедным беженцам из Южной Калифорнии. Пришлось потратить большую часть дохода на кредит для моего обучения. Но почему вы не обратились к черным риперам? Никто не брался, а кто брался, давал гарантию меньше процента. Да, порой мне кажется, что моя история не самое плохое, что может придумать Night City. А с тобой-то что? Мне казалось, что ты вполне обычный детдомовский, который решил выбиться в люди. Это так со стороны выглядит, хмыкнул я. Ну, откровенность за откровенность. Ну, говори, пацан, я слушаю. Как бы сказать правильнее? Я действительно был детдомовцем, потерял родителей лет в 5, после меня подобрала одна старушка. Я поведал ему о своей судьбе, о том, как был продан, о своих усилиях, чтобы выбраться, и о том, как лишился руки. Однако я не стал называть имен и не упомянул об Искине. Мне действительно стало легче после того, как я смог поделиться своими мыслями. Возможно, мной двигали эмоции, но с каждым днем я все меньше контролировал себя. Мои язвительные шутки были лишь одной из защитных реакций. Я прекрасно осознавал это благодаря курсам психологии, которые посещал еще в школе, но ничего не мог с собой поделать. Чего это мы тут расселись? В дверях под мелодичный перезвон колокольчиков появилась начальница Кейт. Ее волосы, отливающие глубоким коричневым, были растрепаны, а дыхание прерывистое, будто она только что пробежала марафон. Это что? Она подняла с пола палку от стола. А ну-ка живо подняли свои задницы и доделали стол. Внезапно мимо моего лица пролетела палка. Живо. Мы быстро собрали стол, подгоняемые командами начальства, и я спустился в свой подвал, чтобы приступить к работе, ради которой сюда и приехал. Мониторы включились, открывая двери в мир сети. Мои импланты постепенно искажали окружающий мир, заменяя собой все, что я видел. Голову тянул вниз длинный провод, тянущийся прямо к серверу через потолок. Сервер, лучшие, что оставили после себя последователи барона Субботы, облюбовавшие этот дом до приезда копов. Ребята очень странные и при этом виртуозы в плане работы с брейндансом, БД. Ребята снимали брейнданс, причем не брезгуя чернухой с сексуальным подтекстом. Они получали основной доход от работы над БД для большинства борделей в Пасифике, но при этом любили поработать с откровенной чернухой, чуть ли не в жанре гуру. Я не знаю, кто такой барон Суббота в религии вуду и связан ли он с ней, но его последователи еще те извращенцы. Зато маски у них классные, стилизованный череп скелета, а иногда они дополняли образ цилиндром. Сервер мне достался с благословения Кейтлин. Она сказала, что работать над сервером доверит мне или охранной корпе, на которую у нас нет средств. Вот такая у нее оценка моих способностей. Теперь у нас есть полноценный домен в сети, хотя пока что отрезанный от основного мира физически. Я даже локальную сеть вывел в отдельную подсеть. Перед глазами пролетели цифры и символы, которые постепенно сложились в образ небольшой квадратной комнаты с единственным столом. На столе стояла точка доступа в виде компьютера. Вокруг комнаты царила тьма и пустота, без сети довольно уныло. Но если я подключу домен к сети, этот квадрат станет виден всем без исключения. Так что сейчас я работаю над защитными контурами. Даже для этого достал из закромов своих личных демонов, которых ни разу еще не применял на деле. Искажение. Для тех, кто забыл, как выглядит сетевое пространство, уточню момент. Все черепа – это противник в сети, то есть демоны или нетронеры, 17, например, 15, адская гончая или 14, ядовитый обнулитель. Для поддержки такого демона нужно использовать ресурсы вычислителя, кружочек с крестом. Этот пример из НРИ 2020. В мире ГГ все слегка иначе, да и размеры раз в 20 больше. Так что вот эта коморка на изображении скорее подходит для небольшого резервного домена, а не здания корпорации. Искажение. Мои демоны могут показаться довольно непрезентабельными для любого опытного нетронера. Они похожи на пауков-наблюдателей, которые изучают небольшую область вокруг домена и цепляются на всех, кто приближается слишком близко. Я назвал их синокосцами, и внушение вид соответствующий, мелкие безобидные точки, которые на первый взгляд можно принять за мусорные данные или остаток от работы демона. Они довольно бесполезны, особенно против профессиональных нетронеров, которые умеют очищать свой отпечаток от мусорных данных. Однако благодаря им я могу отслеживать путь движения каждого посетителя, что очень удобно для анализа целевой аудитории. Второй демон, который я назвал Мимик, заменял большую часть здания и перенаправлял взломщика в свою подсеть, постепенно изолируя его от основной сети. Таким образом, я надеялся получить информацию о злоумышленнике до того, как Мимик полностью отрежет домен от сети. Конечно, такой способ защиты может негативно сказаться на работе персонала и даже привести к заражению всей локальной сети. Однако все это произойдет только в том случае, если нас будет ломать кто-то серьезный. Для менее серьезного злоумышленника существует демон «Волчья стая». Можно сказать, классика демонов сети, структуру которого изучают даже в школе. Именно с помощью таких собачек я изучал демонов и готовился защищать свой лед. Атаки собачек отвлекают взломщика, мешая и отгоняя его от домена. Тем временем все ресурсы уходят на защиту, а потом подключается нетронер травмы, который спасает мои сервера. К сожалению, у меня нет возможности протестировать своих демонов, потому что сервер у меня только один. Я оглядел фронт работы. За все время, что я работал над этим местом, здесь появились только стол и мусорка. И все. Этот виртуальный мир пуст. Я даже не перевел его в векторный вариант сетевого пространства, а он жрет не слишком уж больше мощности сервера, чем обычный вариант с циферками, и выглядит более презентабельно. Эх, нужно приступать к работе. Я включил свою деку, запустил программы для виртуального моделирования и начал вспоминать давно забытые курсы. Постепенно в виртуальном пространстве начали появляться простые образы, кубики, квадратики, силуэты собачек и кошечек. Они сталкивались друг с другом, со стенами и барьерами, которые я то и дело ставил. Увлеченный моделированием, я провел за этим занятием до самого вечера. Очнулся я только тогда, когда прозвенел будильник, напомнивший мне, что уже час ночи и пора ехать домой в медцентр. Распихав модели и отправив часть в мусорку, я отключился от сети. Настал черед готовиться к новому дню. Рядовой химик, почему вы опоздали на построение? Виноват, всю ночь работал. Это не причина опоздать на построение. Рядовой грыжа, объясни химику ситуацию. Так точно, вот дерьмо. Я на выдохе еле смог уклониться от удара рядового в живот. Еще один удар коленом чуть не выбил мне зубы. Третий удар оказался схвачен рукой инструктора. Я сказал объяснить. Рядовой влетает в расступившийся строй, больно ударяясь затылком о пол. По характерному звуку я понял, что как минимум кости у него хромированы. Все запомнили. Химик, не простой солдат, он медтехник. Даже сейчас он старше вас по званию, а во время вылета вы будете находиться под его прямым командованием. Все поняли, рядовой хрящ, разрешите уточнить, господин инструктор. Уточняй, рядовой хрящ. Но во время боевого вылета мы должны слушаться командира отделения. Так точно. Но если он погибнет, вы будете слушаться старшего или младшего медтехника. Сколько я вас учу защищать медтехника даже под огнем противника. Почему вы до сих пор не запомнили даже базовые вещи? Инструктор еще долго орал на весь строй, вдалбливая прописные истины. В это же время я стоял в строю и под шлемом брони делал очень умное лицо, наслаждаясь легким ветерком от вентиляторов шлема. Если бы он еще и очищал воздух на постоянной основе, я бы разорился. Ведь фильтры для брони стоят дорого, и все это вычитается из зарплаты бойца. Как хорошо, что я даже не задумался о пути наверх через группу быстрого реагирования. Ребят прям мурыжат строевой по полной, а потом они будут обязаны пройти скорый курс медтехника и получить урезанную лицензию на использование медикаментов. Чтобы потом верхушка травмы всем хвасталась, что у нее все выездные группы состоят из медтехников. И все это, чтобы получить не очень оплачиваемую, но очень престижную работу на корпорацию с очень хорошей репутацией. Сам видел еще в детстве, как из рабочих квартир в мегабашне сотрудники могли спуститься на общие этажи, и им даже скидку в барах делали. Все же травма – очень популярная корпорация среди простого народа, а ее страховой пакет любого уровня – мечта каждого жителя города. Когда время перевалило за 10:00, инструктор, имя которого уже все забыли, кроме меня, все же Валентин, довольно звучное имя, погнал строй на пробежку, а я провалился в виртуальный мир, где для меня уже был подготовлен симулятор с телом виртуального клиента. Инструктор, медтехник, который наблюдал за работой четырех таких же, как я, кивнул, заметив, что я подключился. Как обычно, операция началась внезапно. Клиент дернулся, показывая все симптомы взлома, а если точнее, работу демона, плавление синапсов. Мне удалось моментально отключить ОС клиента, начиная работу над коллапсирующими имплантами. В итоге провозился я всего секунд 30, а по мне уже открыли условный огонь. Пришлось также переносить клиента за виртуальную стену, работая на два мира и отражая атаки по себе от нейтронмира. Атаки, кстати, полноценные. Мне даже пришлось переработать систему своего льда для активного отражения атак. Очень не хочется, чтобы по моим внутренностям лазил хоть и корпоративный, но все же нейтронмир с неясными намерениями. Так что я отразил абсолютно все атаки, еще раз для всех корпоратов, в том числе для моего начальника, подтвердил, что являюсь гением нейтронмиром. Эх, вот бы это потом не аукнулось. Когда я весь в поту и еле дыша стабилизировал пациента и поднял руку, давая понять инструктору, что я закончил, меня погнали ко всем на тренировки. Пришлось включать все резервы организма и бежать, потом ползти, прыгать и тренироваться в легких спаррингах. Все же меня почему-то жалели, хотя должны тренировать чуть ли не лучше, чем рядовых. Уже стоя под упругими струями воды в душе, я отходил от тренировок и вспоминал планы на день, пока меня не прервал знакомый голос. «Привет, химик. Рядовой Куча, не Куча, а Свин. И ты с таким дерьмовым ником будешь всю жизнь бегать? Вот Куча. Ну почему дерьмовый? Вполне нормальный ник. Его прозвище пошло от идиомы Пикхиадит, что означает упрямый, а не жирный, как привык я в прошлой жизни. Чего ты со своей кучей прицепился? Меня никто, кроме тебя, так не обзывает. Моя вариация прозвища идет скорее из мима, которым местным не понять, так как Кубрик здесь не рождался. Так-то слово «пилек» свиноголовому прекрасно подходит, так как более ленивого и прямого человека я давно не видел. Ты для меня Куча, до тех пор, пока не докажешь обратное. Кстати, я чего к тебе пришел? Ты к нам завтра придешь на квартиру, ту, которую казарма, или... Свиноголовый ухмыльнулся и кивнул головой. Только захвати то самое, которое ты прошлый раз таскал. Так я его из чеф-то делаю. Всем понравилось, так что тащи сколько в твою тарахтелку влезает. Вы столько выдуваете вообще, мой позывной химик так и появился. А нужно было всего лишь приготовить из биотоплива самогон, который жутко пыхает при поднесении огня и обладает привкусом мяты. Зато разбавленный его может пить любой. В зависимости от крутости желудка или печени можно даже поднять процент в стакане. Может, поэтому его так полюбили бойцы моего отделения, я его и готовил примерно для такой аудитории, вспоминая уроки деда из прошлой жизни. Все же гаитинцы готовы многое обменять на алкоголь, а за хорошие они даже приплатить могут. Ты недооцениваешь крепость нашего духа. В душевую заглянул еще один персонаж, рядовой Дрын. Здорово. Мы пожали друг другу руки. Ты же еще от прошлой попойки не отошел, а тянет на новые приключения. Моему Дрыну нет преград. Качик встал в пафосную позу, попахивающую Джоджа, раскорячившись, демонстрируя свой банан всем в душевой. «Прикройся, Гейуга!» – заорал свин. «Моему блеску нет преград, хотя бы не блести своим срамом перед всеми». Я демонстративно смотрел в другую сторону от извращенца. Его позывной, кстати, пошел не от того, что он извращенец, дрыном называю его только я и пара знающих русских рядовых. Так-то его прозвище звучит как платье. В первый день тренировок у дрына начала рваться тренировочная форма из-за того, что не подошла по размеру. И в конце концов порвался пах, а инструктор возьми и заставь его во время бега таскать за собой здоровую доску, чтобы не отвлекать рядовых от тренировок. Так появилось его прозвище «Цинсар платье». «Хорошо, хорошо, я перестану». Дрын снял с плеча полотенце и повязал ее на пояс. «Я что пришел? Химик, у тебя еще спиды остались?» За спидами ко мне обращался не он один. «У меня как у медтехника есть полный доступ ко многим лекарствам, в том числе и наркотикам. Так что спиды у меня были. Но тут вопрос немного иной. Ты имеешь в виду те новые стероиды с эффектом скорости?» «Да, да, их. Есть или нет, я не веду переговоры с наркоторговцами. Химик, я точно уверен, что они у тебя есть». В итоге мне еле удалось от него отделаться, и, попрощавшись со свином, я отправился к себе в комнату, чтобы отдохнуть и подготовиться к походу на нижние этажи для переговоров в гнойнике. Комната встретила меня тишиной и чистотой, кровати были аккуратно заправлены, и даже привычный запах курева не стоял по всей общаге, как я уже давно привык. Однажды Грег и Ной просто исчезли и не появились на уроках. Позже я узнал в бухгалтерии насчет них, оказалось, что они просто ушли и не вернулись. Неужели они решили последовать моему совету и спрятать то, что хотел оставить мне Ной, на заброшке? Интересно, почему они меня не обнулили, раз я, по сути, свидетель, хотя я ничего особого не знал. Чего я могу сказать тем, кто припрется расследовать? Жили здесь двое. Одного с постоянными заиканиями звали Ной, второй, отставной военный, звали Грег, еще у него длинный нос и он байки постоянно травил. В общем, подозрительный и антисоциальный тип, ищите его скорее и спасайте пухляка Ноя из его грязных лап. Зато теперь, когда они уехали, общага полностью моя. Могу жить тут, пока не закончится срок обучения этих двоих. Потом ко мне кого-нибудь подселит. Насколько мне известно, у них оставался еще год обучения, так что я спокойно могу пройти учебку и не нервировать аду. Мне-то никто комнату не готовил, в отличие от этой чернокожей замначальницы. Хотя, скорее ее нужно называть логистом. Ада училась в нескольких престижных учебных заведениях в Европе, и ей прочили карьеру корпоративного менеджера среднего звена. Однако все изменилось, когда ее родители внезапно скончались в ночном городе, оставив после себя внушительное состояние и дочь, которая не могла самостоятельно о себе позаботиться. Не знаю, почему она решила, что будет хорошей идеей поступить учиться в медцентр. Возможно, она надеялась через постель попасть в менеджеры довольно мирной корпорации, или же у ее родителей были какие-то связи в травме. В любом случае, у нее ничего не вышло, и тогда Кейт взяла Аду под свое крыло. В ее лице Кейт приобрела прекрасного обученного кадра и, возможно, любовницу. Все же Ада довольно привлекательная девушка, даже несмотря на антрацитово-черную кожу, которая частично скрывает ее красоту. В кармане завибрировал мини-планшет, пробуждая меня из полусна. Эх, мышцы ломит, но нужно снова идти к лифтам и спускаться на нулевые уровни, даже ниже, чем парковка. Зевая, я занял пустующую кабинку лифта и нажал на появившуюся дополнительную иконку на сенсорной панели. Лифт стартанул в самый низ, в гнилую бездну. Корпорация Traumatim хорошо усвоила урок после того, как Росокотауэр был взорван ядерной боеголовкой. Они приняли меры предосторожности и основательно закопались под землю. Когда лифт остановился на уровне минус 10, я вышел в просторный коридор. Пройдя по длинным светлым коридорам, я оказался перед еще одним лифтом, но массивнее и технологичнее. Рядом со мной стояли несколько человек, которые пришли сюда через другие пути. Двери лифта закрылись, отрезая меня и еще несколько людей в тесном технологичном пространстве кабинки. Мы ехали в тишине, лишь один из пассажиров, мужчина со стальной челюстью и глазами-камерами, разговаривал по голофону. Он не произносил длинных фраз, а лишь изредка отвечал «да» или «нет» или уточнял, что находится в лифте. В лифте не играла музыка, лишь звуки природы и теплый ветерок кондиционера, который дул прямо на меня с потолка. На первой же остановке все вышли, кроме меня и высокого молодого человека в очках. Он держал в руках кейс и прижимал к груди информационный планшет. Когда двери лифта закрылись, очкарик подал голос. «Вы тут новенький, я вас никогда не видел». Я посмотрел в его любопытные глаза снизу вверх и отвернулся. «Можно и так сказать. Проходите собеседование, похвально. Вам на какой?» Кивнув на сенсорную панель с выбранным этажом. «31. Иду на собеседование». «О, мне туда же. Вы хотите устроиться к профессору Мартелю?» «Так и есть. Именно у этого профессора в свое время работал Грег. Он отзывался об этом человеке как о психопате, который существует только ради своих исследований, а исследует он мозг человека и влияние имплантов. Его идея фикс – создать переходник, который не будет вызывать киберпсихоз, а в идеале отделить тело от мозга, создав тем самым людей, у которых не будет ни отвержения имплантов, ни даже лимита проводимости, позволяя из каждого человека создать борга. Сам профессор создал из своего тела очень эффективный механизм и сам уже давно перестал быть человеком. Его разум постепенно утрачивает последние остатки человечности, и если во время его приступов ты окажешься рядом, то тебе следует спрятаться как можно лучше и надеяться, что ты не подходишь для его очередного эксперимента. Вы работаете у профессора, я правильно понял? Действительно, это так. Очкарик посмотрел на свою кисть, перебирая ей в воздухе. А я тем временем смотрел, как дрожит его лицевая панель, показывая еле видимые щели. Присмотревшись, я понял, что все его тело напичкано имплантами, но они сшиты с такой невероятной точностью, что даже я не сразу заметил отличия от естественной кожи. И тебе стоит тоже присоединиться к нам, ведь тело человека ущербно. Его кисть за несколько мгновений трансформировалась несколько раз, а очкарик наклонился надо мной. Твоя плоть, кожа, кости слишком хрупки для этого мира. Вселенная не про. Внезапно дверь лифта открылась, и киборг отстранился. Подумай, ведь всего один имплант, и ты меня поймешь. Проводив взглядом чеканящего шаг киборга, пока он не скрылся за поворотом, я выдохнул с облегчением, вытерев выступивший пот рукавом, и вышел из кабины лифта. Что это только что было? Даже самый сложный имплант не может заменить человеку его разум, но он может его улучшить. У мозга настолько дерьмово структурированные данные, что их не может прочитать ни один дешифратор. Идеальный шифр в неидеальной оболочке. Может, направить на вопрос больше мощностей, вроде вернулся Каш, вернулся, точно. Нужно достать образец B533, КХМ. Профессор, может, вернемся к основной теме разговора? Подал голос я, в очередной раз возвращая Мартелю в реальность. А, мелкий пацан, которого порекомендовал мой любимый Абра, сотрудник. Я посмотрел в хитрые окуляры профессора, который умышленно оговорился. Грег предупреждал меня о весьма необычном чувстве юмора Мартелью. Когда ты не можешь понять, шутит он или действительно готовит для тебя место в биокубе. Точно, мы же говорили о твоих обязанностях на работе у меня. На чем мы остановились? Вы говорили то, что я буду подчиняться вашему ученику Альберту Байлу. Да, действительно способный ставленник. Почему в этом слове я отчетливо слышу слово «креатура», а не «ставленник»? Просто прекрасно работает с любым софтом и создает шикарные симуляции. Но расти ему еще далеко. КХМ. Профессор, можно вернуться в реальность? Хе-хе-хе. Горбатый старикан хрипло засмеялся, выпуская в воздух изо рта запах, который у меня ассоциировался с запахами из системного блока компьютера. А что ты можешь назвать реальностью? Все вокруг? Нет, реальность настолько же реальна, насколько ты в это веришь. Реальность столь предсказуема и проста, что лучше бы не знать. Я чуть не пробил себе лицо фейспалмом. Старикан постоянно находится на полпути в могилу, и при этом половина его сознания блуждает в сети. Когда он начинает нести чушь, это верный признак того, что результаты эксперимента готовы, и он погружается в их анализ. Он сам так сказал мне во время разговора. К сожалению, многие документы может подписать только сам профессор, и ни один секретарь не может за него даже устроить на работу лаборанта. Поэтому сейчас мне нужно дослушать старческое брюзжание, проявляемое в случае профессора в виде философствования реальности реальности. Подписать документы в итоге я смог только спустя минут 30 и был сразу послан из кабинета вернувшимся секретарем Мартелю. Теперь осталось отметиться у самого Альберта, ставшего моим начальником. На карте Грега нужный кабинет был отмечен недалеко от технических туннелей и имел номер 34. Если быть точнее, то 31-2-34, минус 31 и краткая этаж, 2 и краткая под уровень, кабинет 34. Рядом располагались локальные серверы 31 го этажа и резервная подстанция. Со слов профессора выходило, что Альберт еще подрабатывает техническим обслуживанием серверов. Я постучал в стальную поверхность двери, ожидая, когда мне откроют. Но потом вспомнил, что мне дали номер голофона Альберта. Спустя секунду, как я отправил сообщение, дверь отъехала в сторону, впуская меня в темную комнату. Вокруг жужжали вентиляторы кондиционеров, мигали экраны, а в углу комнаты на нейтронерском ложе сидел худой мужчина лет 30-35. Он жадно пил банку с энергетиком, да так, что по его щетине на его термокомбез стекали струйки крепкого напитка. Когда мужчина закончил, он одной рукой смял алюминиевую банку в тонкую плитку и метнул ее в мусорку, где уже лежали десятки таких же пластинок. Затем он посмотрел на меня. «Доброе утро, день, ночь, не знаю, что сейчас в мясном пространстве, ты, значит, мой новый помощник». «Да, прекрасно, чего там тебе нужно?» «Подпись». На деку мне моментально пришло извещение о переводе и данные о подписи. Вместе с этим кто-то нагло попытался вломиться мне в деку, моментально ее вырубив. «Защитился, отлично, ты не безнадежен, конечно, способ хромает, и отрезанные данные рано или поздно сожгут тебе мозг. Не могли бы вы удалить эту штуку из моего ОС? Опусти официоз, ты не перед начальством». «Ага, как же, там таймер самоуничтожения стоит, так что этого не нужно». «Хорошо, допустим, ты всегда так ломишься к первому встречному в мозг?» «Да», — улыбнулся хакер. «А если кто-то не справится?» «Не справился, его проблемы, такие долго в городе не живут». Я мысленно вздохнул, ощущая, как аварийно пробужденная дека перемещает проникшего демона в песочницу для анализа. Похоже, придется всегда держать ее в теневом состоянии и анализировать потоки сети опосредственно. Надеюсь, таким образом смогу хоть немного защититься от посягательств этого сетевого извращенца. Профессор так и не объяснил, какие у меня задачи. Что я делать-то должен? Делать много. Во-первых, ты поможешь мне пересобрать базу данных серверов. Затем нужно будет отследить, куда уходит значительная часть трафика из центра. После этого ты будешь следить за состоянием сети. А если профессор позовет, тебе предстоит контролировать работу симуляции и править ее во время работы. Конечно, иногда тебе придется работать и в реальном мире, так как ты лаборант и не можешь игнорировать приказы профессора, но в основном ты будешь заниматься только сетевым пространством. Например, на прошлой неделе я работал с телом одного солдата, которого взломал дикий эскин. Я слушал и слушал своего начальника, пытаясь вникнуть в то, что будет происходить дальше, и настроение мое все сильнее портилось. Альберт буквально не давал мне вставить и слово, а когда на мгновение замирал, чтобы перевести дух, я не успевал задать вопросы. Приходилось поддакивать и старательно вести запись на деку, чтобы потом разобрать, что он наговорил. Еще смотря на начальника сквозь сеть, я видел, как он пускает виртуальный щуп, который сканирует все в радиусе метров 300. Выискивая меня или любого сотрудника, ослабившего защиту, я даже успел уловить, как он подключился к маленькой точке в сети на самой границе моего видения и скопировал из точки все данные в пассивном режиме, даже не отвлекаясь от разговора. Страшный человек. Интересно, он что, мыслит в несколько потоков? Да не, бред какой-то. После инструктажа я, вымотанный, направился спать все в ту же общажную спальню. Несколько раз за ночь я просыпался от ощущения, что мне кто-то лезет в голову, но, резко подскочив и вырубив деку, я понимал, что мне всего лишь показалось. Может быть, лучше ложиться спать с выключенной ОС? Почему я раньше до этого не додумался? Но на всякий случай запустил диагностику своих программных внутренностей. Утром я обнаружил в себе затаившийся вирус, который, как оказалось, проник в мой сетевой образ неизвестно когда. Мда, пожалуй, лучше вообще не пользоваться сетью, когда рядом Альберт. Однако мне придется с ним сотрудничать. Сегодняшняя тренировка инструктора оказалась на удивление довольно простой. Она пролетела как один миг, и вот я уже стою в душе, наслаждаясь теплыми струями, которые омывают мое уставшее тело. Удивительно, но никто не подошел ко мне за это время. Кстати, а где свины остальные? Напрягая память, я довольно быстро вспомнил, что они сейчас отлеживаются где-то на базах быстрого реагирования. Их должны были скоро перевести, просто я про это забыл, Все же не у одного меня существует практика. Сейчас они должны прорабатывать тактику взаимодействия вместе с ЧВК травмы где-то в боевой зоне. Хотя, вроде, сейчас в Найт-Сити нет боевых зон, как их помнили жители времен восстановления. Но существует такой прекрасный район, как Виста-дель-Рей, который подходит под все определения боевой зоны. На район забили, раз. В районе уже не первый год воюют банды, два. В районе практически не появляется полиция, три. Боевые зоны на территории города, практически традиция. Таких зон беззакония довольно много по всему миру. Сказывается практически полная импотенция государств. В ночном городе всегда есть район, где банды выпускают пары, могут без последствий пиздить друг другу морды. Именно в такую зону я послал Ноя с Густовым прятать, что там они хотели мне передать. Интересно, они последовали моему совету. Вот и снова я стою около двери, ведущей в место обитания моего нового начальника. Я постучал в двери и задумался. Джофф так и не написал мне про ситуацию с работой в гнойнике. Хоть это место среди работников верха, как тут называют медцентр, величают гнойником, так как отсюда не первый раз сбегали результаты экспериментов. И это не всегда огромная стая комаров, зараженных оспой. Порой могут появиться самые настоящие агрессивно настроенные баги, а однажды из дверей лифта вышел самый настоящий гноящийся зомби. Именно с тех пор подземный комплекс лабораторий зовется гнойником. Только непонятно, сколько из этих байк реальность, а сколько преувеличение. Кстати, ведь Борг сбежал именно с 31-го этажа. Может, Альберт больше знает. Выйдя из своих мыслей, я посмотрел на дверь, которая так и не открылась, и раздраженно отправил голофоном сообщение. Через мгновение дверь отъехала в сторону. Нитронер не удосужился выйти в мясное пространство и поздороваться со мной. Он все так же лежал в своей ложе и смотрел мультики в сети. «Добрый день, мой мясной друг», — раздался голос из аварийного громкоговорителя на стене. «Можешь потише, как через громкоговоритель вещаешь, так лучше». Я повернулся на голос, раздавшийся из динамиков нескольких мониторов на стене. «Вот так-то лучше». Теперь голос раздавался всего из одного монитора. «Чего сегодня пришел? Чего? Я даже охерел от таких заявлений. Ты мой начальник, ты и должен мне задачи давать. Пока мне от тебя ничего не нужно. Но вчера ты мне столько всего наобещал, что я готовился как проклятый батрачить сегодня. Ты чего? Я просто перечислял, какие задачи могут появиться. Да, а тогда зачем я тебе так нужен был? Не груби начальству. Ха-ха». Из динамиков раздался приказ, а после ехидное хихиканье. «Как-то не очень по-начальственному. Тебе лет сколько? А тебе 14. Так что я твой крутой начальник, который будет учить своего мелкого подчиненного, что нужно делать». «Хорошо, уел». Я опустился в кресле перед монитором и приготовился слушать начальство. Альберт начал с того, что решил проверить мои профессиональные навыки. Он объяснил, что к нему постоянно отправляют людей, которые хотя бы немного умеют работать с сетью. И хотя я считаю, что умение работать с мета – один из самых важных навыков для каждого жителя 2060 года, некоторые даже не знакомы с этим языком. Спустя пару незабываемых часов, где мы с Альбертом предавались сетевым диспутам, он сказал, что впервые видит человека, который лучше него знает теорию, но ни разу не был в сети. Я посетовал, что для полноценного подключения нужно заменить зрительный нерв. «Так зачем тебе полноценное подключение? Просто через обруч подключайся, а потом я сойду с ума или мне обнулят мозг внезапным цветовым всплеском». «Да, согласен, подключаться через брейн, то еще извращение», — задумчиво сказал Альберт, так и не выходя из сети. «Хотя такие же опасности таят даже подключение через ложе. Только ты успеешь среагировать, а у меня из ушей мозги полезут. Давай сделаем так, ты мне понравился, из тебя получится прекрасный нейтронер. Жаль, что ты всего лишь рипер. Ну, спасибо на добром слове. Так что от всей своей щедрости предлагаю сделку. Я тебе оплачиваю замену зрительного нерва, а ты помогаешь мне в создании льда для всего комплекса профессора. Сроки: пока не получится сделать нормальный лед, то есть до тех пор, пока его одобрит начальство». Я задумался. Это был длительный контракт на работу над полноценной защитой для целого подземного комплекса лабораторий. Конечно, 30 тысяч идей за это откровенно мало, но стоит учесть, что все это время я смогу получать советы от опытного нейтронера, который уже не первый год работает у профессора. Такой шанс упускать нельзя, даже если завтра появится какой-то суперсенсей, который сможет меня обучить до уровня Спайдер-Мерфи за пару лет, я ему откажу в пользу варианта с Альбертом. Все же иметь в сети друга очень ценно, ведь не всегда мне на помощь может прийти нетронер корпорации. А если учесть стоимость вызова такого специалиста, я лучше буду спонсировать приют для сирот нетронеров. Доброе утро, Ада. Чернокожая девушка оторвала голову от экрана планшета, разглядела в полумраке меня и сразу же развернулась, выходя с кухни. И тебе того же. Вот так и происходит наше общение с четвертым членом нашей команды. Я хмыкнул, глядя на ее изящную спину, которая виднелась из-под слегка сползшей майки. На ее антрацитовой коже были видны микрошрамы от импланта позвоночника, которые подчеркивали ее изящные плечи и позвоночный столб, выделяясь белыми нитями. Она никогда не рассказывала о своих имплантах, да и спрашивать было бы не очень прилично, но меня всегда удивляла ее слишком темная кожа. Однажды я даже купил ее фотографии 18+ в сети. Интересно, сама ли она их продает или за ней следят? Дзынь микроволновка оповестила о готовности блюда, и я с нетерпением достал из нее тарелку с аппетитным чебуреком, который источал восхитительный аромат. Все же хорошо иметь железную руку, даже если тарелка разогреется, я не почувствую этого, а тарелка-то действительно горячая. Покрепче схватив посуду, я направился в свое подземелье Черного Рипера. Я не хотел лишний раз беспокоить замкнутую девушку, ведь нам еще предстоит вместе работать. Сейчас моя рабочая зона выглядит не очень презентабельно. Стол и множество оборудования, часть из которого еще даже не была распакована. Единственное, для чего подходит это место, как логово начинающего нетронера, готового взяться за любой заказ, даже за откровенную чернуху, лишь бы получить немного денег на покупку нормального стола. Я смерил хмурым взглядом пошатнувшуюся конструкцию, как только я на него поставил тарелку. Мне не нужно было постоянно находиться в сети, чтобы работать с кодом и помогать начальству. Для этого было достаточно монитора и клавиатуры. Да и не имел я нормальных имплантов, которые могли бы поддерживать жизнедеятельность организма, чтобы бы я спокойно проводил в сети все свое время. А ведь многие нетронеры, такие как Альберт, живут исключительно в сети. Ему достаточно соблюдать пост из специальных таблеток и стимуляторов. Даже в туалет по-маленькому ходить не нужно. Все, что нужно, это пить энергетик с кучей сахара и принимать таблетки, чтобы тело работало как надо. И лежи себе, пользуйся интернетом 24/7, а имплантаты возьмут на себя все остальные заботы. Да, черт возьми, он даже срать не ходит, все без остатка перерабатывается специальным имплантом, который заменяет ему толстую кишку. Когда он выходит из сети, его настроение всегда ниже плинтуса, он даже может к начальству в своем термокомбизе заявиться и нахамить, а то и в челюсть заехать, даже несмотря на худощавое телосложение. Зато в сети он сама позитивность и гиперактивность. Даже сейчас мне на голо прилетает очередное сообщение отзыв о крутой старой игрухе. Все же он, как и я, обожает старые игры. Мне кажется, с ним я даже больше общаюсь, чем с Кейном, хотя с последним мы уже давно не виделись. Парень попал к кому-то из врачей травмы в личные ученики, и мы никак не можем сойтись вновь. Хотя мой друг очень старается, мы даже пару раз встречались в баре на нижнем уровне травмы, но его очень быстро выдернул звонок, из-за чего мне пришлось допивать слабоалкогольную бурду в одиночестве. Кейт изначально не собиралась его привлекать в свою клинику. Она что-то знала, с ее слов. Такие долго не задерживаются на нашем уровне, их либо сразу перехватывают кто-то из верха корпораций, или они умирают за свои идеи. Кейн пока что держится и даже недавно запатентовал особый дизайн синтомышц, увеличивающий КПД на целых 6%, а это довольно много. Кейн, это который Конрад уменьшитель из 33 го, знаю, я ему помогал делать защитный контур для кабинета. А что, стоп, что, удивился я, чуть не выронив коробку со шкафом из рук. Кейн работает в лабах, вы друзья, о, я точно обязан с ним познакомиться. Стой, вы споетесь, а я крышей потеку, я и так одного тебя еле выдерживаю, терпи, подручный. Ты еще настоящей скорости сети не чувствовал. Это будет твое великое испытание, которое должен пройти каждый истинный нетронер. Не поехать кукухой от учителя, это тоже. Я поставил ящик на пол и принялся разбирать коробку, одновременно переговариваясь по голофону с Альбертом. Так обычно и проходят мои вечера в компании начальника и ремонтом своего будущего рабочего места. Хоть мы еще не подписали договор, я все равно обязан выполнять часть работы в сети для профессора и следить за экспериментами, работая техподдержкой для работников лаборатории. Постепенно я начал понимать, что Альберт втихую подсовывает мне задачи, которые должны были выполнять автоматические контуры безопасности, но выполняю сейчас их я. А главный принцип любого нейтронера – за тебя должен работать код. Тогда я осознал, что независимо от того, подпишу ли я договор с Альбертом, мне все равно придется разработать контуры защиты. Но если в первом случае я буду свободным и, возможно, даже квалифицированным специалистом, хоть и с разбитым лицом, то во втором я, вероятно, смогу достичь уровня нейтронеров корпорации. Поэтому мы долго торговались. И вот я в очередной раз подписал подозрительный документ, который на этот раз составлен чуть ли не с моих слов. Брезгливо обойдя грязного бездомного, бесцеремонно развалившегося у стены переулка, я вошел в крохотный внутренний дворик, где, как обычно, без каких-либо опознавательных знаков или вывесок, находился вход в клинику Виктора. Альберт, хорошо знакомый с миром наемников, рассказывал, что большинство соло могут с первого взгляда распознать место обитания серого рипера. Как минимум рядом не будет бездомных. Я из-под капюшона смерил взглядом прислонившегося к стене алкаша, который явно был чем-то болен. Его буквально трясло из-за высокой температуры, а дешевые импланты в сети фанили бурной активностью. Видимо, он подхватил какую-то гадость из сети. Я окинул взглядом окружающую меня сеть и, словно проведя по рукам влажной салфеткой, запустил быструю проверку. Когда я подошел к двери клиники, из нее показался огромный кусок мяса. Я отступил в сторону, чтобы пропустить его, и из-под капюшона окинул взглядом члена банды животных. Он ответил мне таким же хмурым взглядом. Я почувствовал, как он отправил запрос в сеть, и почти сразу же получил ответ, который я смог частично перехватить. Это был запрос на меня в базу данных полиции Найт-Сити. Он пришел практически в ту же секунду, как был отправлен. Буран Жилинцев. Принадлежность. Гражданские. БД полиции. Сведения о судимости отсутствуют или засекречены. Они вообще сведения не шифруют, что ли, или я за последнее время так наловчился. Хотя, если проследить, откуда пришел ответ, там находится сайт с буквально программой-паразитом, которая спокойно копается в базах полиции, расшифровывает и прям так отправляет. Заплати немного, Эдди, и становись полноценным пользователем всех их знаний. Хочу. Я еще раз посмотрел на бандита из животных, который направился к выходу из переулка. Пнув по пути бомжа, валявшегося на проходе, я спустился к Вику в подвал. Лучше потрачу деньги на покупку очередной сумки таков-тройки. Откуда у меня возьмутся лишние 600 Эдди? Мне даже в лабах не доплачивают к стипендии. Работаю за респект и опыт. Обожаю корпорации. Доброе утро, Виктор. И тебе доброго утра, парень. Виктор сидел за своим рабочим столом и возился с имплантом правой руки при помощи сварки, восстанавливая стальные связки, разрубленные горизонтально холодным оружием. На его глазах были надеты прилегающие круглые очки с черным светофильтром. «Ты сама пунктуальность, Буран», — сказали ровно в 11, во столько и пришел. «Ну как же иначе?» — кивнул я, подходя ближе. «Вы заняты?» «Сейчас нет, раз ты пришел». Он сдвинул очки на лоб и окинул меня взглядом, словно оценивая фронт работ. «Ты уверен, что доверить мне работу с своим мозгом – здравая идея? Тем более ты еще растешь». «Я уверен, тем более импланты глазных нервов относятся к растущим. Все же мозг большей частью состоит из жиров. Вижу, ты изучил матчасть. Наверное, и сам имплант уже раза два разобрал». Хмыкнул Вик, двигаясь на своем стуле к реперскому креслу. «Нет, имплант не трогал», — сказал я, доставая из-за пазухи длинный ящик с имплантом. «Но проверил на дефекты. Ну, если ты так уверен, то можно приступать». «Вот так сразу?» — занервничал я. Я еще раз осмотрел не очень чистую мастерскую рипера, вспомнил все инструкции, которые изучал в медцентре, и постарался успокоиться. Виктор же был совершенно спокоен, как будто уже в сотый раз проводил операцию на мозге. Хотя, возможно, так оно и есть. Если тебе так будет спокойнее, я пришлю тебе запись операции с моими комментариями. Серый рипер одобряюще улыбнулся. «Хорошо», — сказал я, выдохнув, забираясь в кресло. К моему затылочному порту сразу подключился провод, выводя статистику на монитор из моего малого биомана, о котором Виктору прекрасно известно, так как именно с ним я советовался насчет выбора модели. Спустя нервную минуту в мои руки опустилась кислородная маска, которую я плотно приложил к лицу. Это в прошлом все операции на мозге проводились на активном мозге, чтобы ничего не задеть. Но в 2070 году методы уже давно отработаны, и появились другие способы отслеживать активность мозга, помимо бодрствующего человека. Вскоре я почувствовал, как погружаюсь в сон. Как же он успел? Я же не увидел включение газа. Искажение. На всякий случай уточню. Не все знают про ситуацию с полицией в игре 2077. Кто знает или не хочет спойлеров, может скипать. В 2076 году полиция была переведена на коммерческие рельсы, и именно тогда появились знаменитые заявки на расследование, о которых все помнят по игре. Из-за того, что полиция перестала справляться с нагрузкой, часть ее функций была передана добровольцам. Виктор, как любой гражданский, без труда получил официальный доступ к полицейским базам данных. Это и позволило Ви использовать функцию сканера Кироши, даже копаясь в полицейских БД, не опасаясь ареста. На момент 2069 года, когда полиция сильна, но не менее коррумпирована, герою придется немного заплатить за доступ к базам данных полиции. Искажение. Когда я открыл глаза впервые, почувствовал, как меня захватывает вихрь новых ощущений. Я воспринимал их как свои обычные глаза, мог даже почувствовать, как они двигаются в глазницах благодаря настоящим биологическим мышцам, которые были соединены с хромом. Искусственные глаза казались лишь немного тяжелее, чем мои прежние, хотя, возможно, это лишь иллюзия. У меня выявился небольшой минус, или же хром действительно настолько превосходит органику, но прямо сейчас я мог разглядеть каждый волосок и каждую пору на теле Виктора, который сейчас смотрел очередной боксерский поединок в тяжелом весе. Даже я порой засматриваюсь подобными мероприятиями, особенно на крупных международных аренах. Как же еще можно узнать о последних достижениях в мире имплантов, а иногда и о секретных разработках корпораций-участников? У моих новых глаз увеличение было небольшим, всего 2x, и слотов для модулей тоже конструктивно не было предусмотрено. Зато, для чего я и покупал именно эти глаза, у них есть небольшой сопроцессор, который может выполнять дополнительные задачи. Искажение. Аналог из игры. Басец Кироши Аптиц. Да, те самые Кироши, которые установил Виктор. Искажение. Например, он может слегка изменять мою внешность на камерах. Этот процессор следит за всей сетью в радиусе плюс-минус 100 метров, в зависимости от скорости подключения. Он меняет все, что похоже на мой цифровой отпечаток, на заданный вариант. Многие соло используются процессор для того, чтобы размыть свое изображение на камерах, что делает их частично невидимыми для автоматики и не очень опытных охранников, но для этого у меня нет нужного софта. Конечно, у подобного есть тысячи способов обхода, но 70% пользователей сети даже не подозревают о такой возможности. Остальные – это либо соло, либо те, кто что-то знают и даже могут снять шифровку, но только спустя некоторое время. Я приподнялся на лежаке и попытался проморгаться. Хотя мои новые глаза не требуют смазки, у меня сохранилась физиологическая привычка моргать и заодно очищать линзы. Мне прекрасно известно, что после операции пациент будет отходить от 10 до 30 минут после введения дезактиватора наркоза. Поэтому меня не особо беспокоило, что я мог пролежать несколько дней. При этом я чувствовал себя так, словно выспался впервые за последние 3 месяца. Сладко потянувшись и хрустнув костями своих биологических конечностей, я привлек внимание Виктора, который повернулся ко мне. С возвращением. Ничего не болит? Неприятные ощущения? Жалобы? Обратился ко мне Виктор, задавая базовые вопросы очнувшемуся. Да вроде все отлично. Сейчас моя дека занималась анализом моего состояния и поиском закладок или случайно забредших вирусов. Чувствую себя, словно впервые за жизнь выспался. Состояние вполне нормальное для людей твоего образа жизни. Кивнул Виктор моим словам. Все же подумай о том, чтобы уменьшить нагрузку и найти, например, хобби. Хобби? Можно ли назвать хобби ремонт своего будущего рабочего места? Порисуй, займись дизайном, запишись на музыкальные курсы, придумай новую игру, как ты делал в детстве, или клей модели. Про то, что я в детстве разрабатывал игры, я не говорил реперу. Хотя догадаться несложно, все нетронеры, занимающиеся этим с детства, рано или поздно копались в игровых движках. Модели, я действительно задумался над своими моделями, оставшимися в пентхаусе и, скорее всего, выброшенными читой Пати. Может, собрать что-то действительно рабочее? Ты подумай пока и воткни штекер. Виктор протянул мне провод, мне нужно провести повторную диагностику. Я хмыкнул про себя, подумав, что он действует как по учебнику, и воткнул штекер под ухо. Спустя 30 минут я на пустом автобусе, гремящим сломанной подвеской, подъезжал к медцентру, уже проектируя новое программное обеспечение для глаз в деке. Теперь мой интерфейс не выглядел словно бельмо на глазу, да и ощущения были намного приятнее. Информация словно уже была в голове, а на индикаторах даже не нужно было сосредотачиваться. Правда, качка в автобусе совершенно не давала мне и мгновения спокойствия, чтобы я разобрался в своих новых чувствах. У меня даже на мгновение появилось ощущение, словно что-то копошится за глазами и там нужно срочно почесать. Но биомонитор говорил, что с новым имплантом все в порядке. А тем временем двери автобуса открылись перед входом в парк медцентра. Когда я уже поднимался на лифте в свою комнату, чтобы отойти и выспаться, меня отвлек звонок голофона. «Да, Алла, я слушаю тебя, Алл. Алла, эта штука вообще работает. Альберт, ты не тренер, не говори мне, что ты не умеешь пользоваться голофоном. Не такой древней версией, как ты. Это же архаизм». Я взглянул на классический интерфейс звонка, где были красная и зеленая кнопки имя звонящего. Все как я привык в своем прошлом мире. Эта версия голофона привлекла мое внимание не только потому, что я нашел ее на черном рынке, но и благодаря хорошо зашифрованной линии связи. Еще меня охватила ностальгия по простому интерфейсу, которым я пользовался всю прошлую жизнь. Как будто ты как-то по-другому работаешь. Серьезно, ты не знал о интуитивно-мысленном управлении, о дополнительном виде шифрования, о интерпретаторе аватара? Да, не говори мне, что ты сейчас со мной разговариваешь устно. Я уже хотел открыть рот, чтобы ответить, но задумался. Все, что он сказал, было для меня в новинку, я никогда раньше не слышал подобного. Вот что значит опыт. С устным разговором ты, конечно, загнул, сказал я, ощутив, как лифт начал замедляться на нужном этаже. Об остальном слышу впервые. Серьезно, как, по-твоему, общаются борги или люди без лицевой панели? Чумба, у меня нет кнопки, чтобы выключать вокабулятор. Искажение, уточню. Вокабулятор, ватсабулятор, слово взял из лора ЗВ, где оно обозначало синтезатор речи дроидов. В мире киберпанка слово обозначает любой синтезатор голоса, который заменяет отсутствующие системы речи. Такие есть у боргов и у людей, заменивших себе лицо после травмы, как часть модификации или в эстетических целях. Слово произошло из модифицированного слова ватсабулары, лексикон. Существует еще слово вокодер, но оно скорее обозначает устройство, которое модифицирует и искажает голос, а не синтезирует. Это слово логично использовать, если уже существующий голос искажается, а не создается с нуля. Возможно, все вышесказанное вы уже знаете и можете лучше меня рассказать весь канон ЗВ или реального мира. Но так как мои искажения заменяют примечания, так как на авторе их нет, я имею право разъяснять тем, кто не всезнающий, немного сути. Все это я вам пишу, мои читатели, так как в будущем я продолжу заимствовать или создавать новые слова и уже не буду так подробно распинаться. ГГ просто мысленно проговорит, откуда пошло интересное слово, или я влеплю искажение со значением, и на этом все. Искажение, не суть, срочно разворачиваешься и спускаешься ко мне, у нас ЧП. Я остановился и развернулся на месте, отправляясь к уже уехавшему лифту. После операции на чертовом мозге мне хотелось только одного, отоспаться, но начальство срочно требовало к себе. Пришлось спускаться и выспрашивать, что такого случилось. Оказалось, что на базу биотех, с которой активно сотрудничает 31 и краткая этаж гнойника, сейчас происходит атака. Непонятно, что там и как, но всех активных сотрудников сейчас посылают для нивелирования последствий и, в моем случае, для активного противодействия демонам, которых почему-то начальство считает чем-то сравнимым с молью в шкафу с шубами. Поэтому даже такие персонажи, как Альберт и его помощник, работающий всего неделю, то есть я, обязаны прийти с метлами и химсредствами и встать на защиту родной корпорации. Надеюсь, у корпорации в этом шкафу хранится хорошая шуба, которую будет жаль потерять. Поскольку мне в голову снова начали приходить мысли о самом простом решении, Я представил, как весь этаж охвачен внезапным пожаром, в котором сгорят все, кто неудобен. Нет времени объяснять. Срочно падай сюда. Как только я показался на пороге к нетронерскому логову, меня чуть ли не принудительно швырнули в ванну с водой. Ты чего делаешь? Уцепившись за край пластиковой ванны, я еле удержался на ногах, наклонившись над поверхностью воды. Уже мозги себе поставил, вижу, что поставил, так что можешь спокойно входить в сеть. Он что-то нажал на терминале рядом с полной ванной, где я обычно мылся. Из потолка спустился провод высокоскоростного подключения, вставляя в разъем на третьем позвонке. Он сбоку под искусственной складкой. Подожди, что ты хочешь? Времени нет, мы с тобой подписали договор, даже заверили его нотариально. Что ты там написал? Что не будешь перечить начальству? Причем точно такой же документ есть у Джова, твоего начальника. Так что взял разъем и подключил, вирусов там нет. Нащупав нужный разъем, я вставил провод и чуть не плюхнулся в ванную, так как в голову начали поступать новые данные, которые я совершенно не хотел получать, а дека не справлялась с подавлением. Через мгновение я ощутил, именно ощутил, что дека обновилась, и я получил новую программу. Он меня хакнул. Черт возьми, теперь думай, как работать на корпорацию и отделаться от слежки. А если бы я не понял, что он мне что-то установил, что ты мне поставил, ты бы ни за что не согласился, пришлось бы тебя уговаривать, а у нас времени-то нет. Давай, падай. В его глазах блеснула сталь, и я почувствовал, как мое тело немеет. Я падаю в ледяную воду и чувствую, как начинаю тонуть. В панике я пытаюсь выбраться и поднять голову над поверхностью, но ее словно нет, я словно под бесконечной толщей воды. От ужаса я кричу и продолжаю бороться за свою жизнь. И вот, внезапно, я оказываюсь в знакомом цифровом пространстве. Но на этот раз все было по-другому. Я поднял руки, которые теперь я ощущал полностью, а не как виртуальный суррогат. Мои руки состояли из голубоватого света, как мой цифровой отпечаток, и я мог дотрагиваться ими до иллюзорных данных. Я даже аккуратно прикоснуться к небольшому фиолетовому сгустку, состоящему из нулей и единиц. Меня на мгновение погрузило в брейн, в котором я с отвращением узнал плохое домашнее порно, и сразу же пожелал выйти из сгустка, вновь оказавшись в сетевом пространстве. Ощущения прогулки в сети были незабываемыми. Теперь я полностью понимал Альберта, который не хотел отсюда уходить, ведь сейчас я получал полное ощущение тела, нет, даже более полное, чем настоящее тело. Это удивительно. Наигрался, раздался знакомый голос за спиной. Я обернулся и увидел перед собой рогатого человека, который, развалившись на шезлонге, наслаждался коктейлем в когтистых руках. Он сидел на берегу моря из нулей и единиц. Его внешность напоминала японских ани с их яркими красками. Тонкое синекожее тело человека было покрыто неоновыми татуировками, которые переливались, словно мистическое красное пламя. Его обнаженный торс украшал длинношерстный шарф, струящийся сине-фиолетовыми волнами, словно закутывающий плечи в мягкую дымку. Рядом с ним стоял зонт, в котором я заметил переливы битов, нули и единицы, характерные демонам. Хоть аватар и походил на они, лицо было человеческим, без длинных клыков, но зубы слегка заострены, рога были низкими и коренастыми, а когти на руках можно было принять за длинные ногти. Ал, ну кого же еще можно найти в этом уголке сети? Всплеснул руками они. Хотя его аватар и не отличался высокой детализацией, он не выглядел как набор битов, а был похож на изображение посреди белого шума. Ты что, ожидал напороться на противника? Так они вон там. Он указал рукой на море.